Потом заботливо обтирал дубинку клетчатым носовым платком. — Ну а чем она занимается-то, твоя красотка? — спросил он. — А я почем знаю, — ответил Люн. — Но она милашечка, что надо. — А это... — Ну, сам понимаешь, она здорово проделывает? — спросил Потон. Люн залился краской. — Потон, ты просто разнузданный тип. Ничего ты не понимаешь в чувствах. — Значит, сегодня ты с ней не увидишься? — сказал Потон. — Нет, — сказал Люн. — Чем бы в самом деле вечерок занять? — Можно наведаться к центральному складу, — предложил Потон. — Вдруг какие-нибудь типы вздумают пошуровать там насчет съестного? — Так ведь там не наш участок, — сказал Люн. — Ну и что? Сходим просто так, — ответил Потон. — Может, зацапаем кого? Вот смех-то будет. — Ну, если не хочешь, давай наладимся. — Потон, — сказал Люн, — я знал, что ты свинья, но уж это слишком. Как я могу этим заниматься теперь? — Ты трехнулся, — сказал Потон. — Ладно, черт с тобой. Смотаемся на центральный склад. И прихвати на всякий случай свой упокоитель. Мало ли что бывает, вдруг посчастливится убаюкать кого-нибудь. — Ясное дело, — воскликнул Люн, дрожа от возбуждения. — Самое меньшее десятка два уложим. — Эге, — сказал Потон. Я гляжу, ты всерьез влюбился. Глава пятая. Потом шел впереди, Люн за ним, едва не наступая дружку на пятки. Пройдя вдоль искрошившейся кирпичной стены, они приблизились к аккуратному, тщательно ухоженному пролому. Сторож содержал его в порядке, чтобы жулики не вздумали карабкаться на стену, и чего доброго не повредили ее. Люн и Потон пролезли в дыру. От нее вела вглубь территории склада узенькая дорожка, с обеих сторон огороженная колючей проволокой, чтобы вору некуда было свернуть. Вдоль дорожки там и сям виднелись окопчики для полицейских. Обзор и обстрел из них был великолепный. Люн и Потон выбрали себе двухместный и комфортабельно расположились в нем. Не прошло и двух минут, как они заслышали фырканье автобуса, подвозящего грабителей к месту работы. Еле слышно звякнул колокольчик, и в проломе показались первые воры. Люн и Потон крепко зажмурились, чтобы не поддаться искушению, ведь гораздо занятнее перестрелять этих типов на обратном пути, когда они с добычей. Те прошли мимо. Вся компания была босиком, во-первых, во избежание шума, во-вторых, по причине дороговизны обуви. Наконец они скрылись из вида. — А ну, признайся, ты предпочел бы сейчас быть с ней? — спросил Потон. — Ага, — сказал Люн, — прям не пойму, что со мной творится. Должно быть, влюбился. — А я что говорю? — подхватил Потон. — Небось и подарки делаешь? — Делаю, — сознался Люн. — Я ей подарил осиновый браслет. Он ей очень понравился. — Немного же ей надо, — сказал Потон. — Такие давно уже никто не носит. — А ты откуда знаешь? — спросил Люн. — Тебя не касается, — ответил Потон. — А ты хоть разок пощупал ее? — Замолчи, — сказал Люн. — Такими вещами не шутят. —